предложив ему остаться в саду. Он горячо отверг этот план и настоял, что сам пойдет в деревню, а она останется дома. Это ее немного удивило. Она вынуждена была уступить ему, но его настойчивость и удивила, и встревожила ее. Почему он так старался помешать ей идти в деревню? И вдруг ее осенило. Разве не могло случиться так, что Джеральд встречал Дика Виндифорда, не сказав ей об этом ни слова? Ведь ее собственная ревность, дремавшая до сих пор, только сейчас проснулась. Могло же то же самое случиться и с Джеральдом. Разве не мог он беспокоиться о том, чтобы Алекс больше не встретилась с Диком Виндифордом? Это предположение настолько все объясняло, настолько успокаивало Алекс, что она приняла его полностью. И все же время шло, и она снова почувствовала смутное беспокойство. Она старалась подавить в себе желание, возникшее у нее, как только ушел Джеральд. Наконец, успокоив свою совесть тем, что в комнате Джеральда действительно нужно как следует убраться, она поднялась в комнату мужа. Она взяла с собой тряпку, будто действительно намеревалась приняться за уборку. «Если б я была уверена! Если б я только была уверена!» — твердила она себе. Напрасно она уверяла себя, что если и было что-нибудь компрометирующее Джеральда, он давно уже все уничтожил. Другой голос говорил ей, что иногда мужчины хранят изобличающие их улики из-за чрезмерной сентиментальности. Наконец Алекс не выдержала. С горящими от стыда щеками, задыхаясь от волнения, она просматривала пачки писем, документов, осмотрела даже все карманы. Она не смогла заглянуть только в два ящика. Нижний ящик комода и маленький ящик с правой стороны письменного стола. Но только теперь Алекс не испытывала стыда. Она была уверена, что в одном из этих ящиков она найдет улику против той женщины, которая существовала в прошлом Джеральда и полностью овладела сознанием Алекс. Она вспомнила, что Джеральд оставил свои ключи на буфете внизу. Она принесла их и стала подбирать подходящий. Третий ключ подошел к ящику письменного стола. Алекс нетерпеливо открыла его. В нем лежал бумажник, туго набитый банкнотами. А у задней стенки ящика лежала пачка писем, перевязанная тесьмой. Задыхаясь, Алекс развязала пачку. Ее лицо залилось краской стыда. Она бросила письма в ящик, закрыла и заперла его. Письма были ее собственные. Она писала их Джеральду до замужества. Теперь она взялась за комод. Больше из-за того, чтобы не оставалось сомнений в том, что она сделала все, что хотела. Она уже не ждала, что найдет там то, что искала. К ее досаде ни один из ключей Джеральда не подходил к этому ящику. Не соглашаясь на поражение, Алекс отправилась в другие комнаты и принесла связки ключей. Наконец, ключ от пустой гардеробной подошел. Она повернула ключ и выдвинула ящик. Но в нем не было ничего, кроме свертка газетных вырезок, уже пожелтевших от времени и покрывшихся пылью. Алекс облегченно вздохнула. Однако ей было любопытно узнать, что это так интересовало Джеральда, что он хранит этот пыльный сверток. Почти все вырезки были из американских газет, вышедших несколько лет назад.